Использование силы решения. Для начала позвольте мне дать вам 6 коротких советов, которые помогут использовать силу решений, формирующую ваш жизненный опыт в каждый данный момент. Совет первый. Не забывайте об истинной силе принимаемых решений. Это средство, которое вы можете использовать в любой момент, чтобы изменить всю свою жизнь. В минуту принятия нового решения вы приводите в движение новый мотив, следствие, направление и место назначения своего жизненного пути. В этот момент начинает меняться ваша жизнь. Помните, что когда вы чувствуете себя подавленным или вам кажется, что у вас нет выбора, что такое случается только с вами, вы можете все это изменить, стоит лишь остановиться и принять решение сделать то или иное. Помните, что реальное решение измеряется каким-то новым действием. Если нет никакого действия, значит, не было принято реального решения. Совет второй. Осознайте, что самым трудным шагом в достижении любой цели является принятие на себя твердого обязательства, реального решения. Выполнить взятое на себя обязательство часто бывает легче, чем принять само решение. Поэтому принимайте решение обдуманно, но быстро. Не ломайте долго голову над вопросом, как сделать или сможете ли вы сделать то или другое. Исследования показали, что наиболее преуспевающие люди принимают решения быстро, так как у них четко определены ценности, и они точно знают, чего хотят от жизни. Те же исследования показывают, что эти люди неохотно меняют свои решения, если вообще меняют их. С другой стороны, невезучие люди обычно медленно принимают решения и быстро их меняют, мечутся то туда, то обратно. Просто примите решение. Помните, что принятие решения – это уже своего рода действие. Поэтому подходящим определением для решения могла бы быть информация к действию. Вы поймете, что действительно приняли решение, если из него вытекает действие. Оно становится причиной, побуждающей к действию. Часто осознание принятого решения помогает достигнуть более глобальной цели. Основное правило, которое я выработал для себя, гласит: никогда не отказывайтесь от решения, не предприняв сначала конкретного действия в направлении его реализации. Совет третий. Принимайте решения часто. Чем больше вы принимаете решений, тем качественнее они будут потом. Мышцы укрепляются от постоянной тренировки, тоже происходит и с принятием решений. Дайте волю своей энергии прямо сейчас, приняв несколько решений, которые вы до сих пор откладывали. Вы не представляете, какой заряд и подъем она создаст в вашей жизни. Совет четвертый. Учитесь на собственных решениях. Их нельзя обойти. Иногда вам нужно закрутить гайки независимо от того, что вы делаете. И когда случается неизбежное, вместо того, чтобы биться головой о стену, извлекайте из этого что-нибудь полезное. Спросите себя, что в этом хорошего, чему я могу здесь научиться. Эта неудача может оказаться неожиданным даром, если вы сумеете использовать ее для принятия лучших решений в будущем. Вместо того, чтобы сосредоточиваться на кратковременных недостатках, примите это как познавательные уроки, которые помогут вам сэкономить время, деньги и сберечь эмоциональное состояние, а также дадут возможность преуспеть в будущем. Совет пятый. Оставайтесь верны своим решениям, но проявляйте гибкость в подходе к ним. Как только вы решили, кем хотите стать, например, как личность, не ограничивайте себя в выборе средств для достижения этого. Но выбор на этом не закончен. Слишком часто, принимая решения относительно того, чего они хотят в своей жизни, люди выбирают наилучший путь, какой только видят в данный момент. Составляют план, а потом остаются глухи к альтернативным методам. Остерегайтесь проявлять негибкость в своем подходе к делу. Вырабатывайте искусство гибкости. Совет шестой. Наслаждайтесь процессом принятия решения. Вы должны знать, что в любой момент принятое вами решение может навсегда изменить весь ход вашей жизни. Любой впереди или позади вас стоящий человек или пассажир, сидящий рядом в самолете, любой очередной телефонный звонок, который вы сделаете или получите от других людей, просмотренный вами фильм, прочитанная книга или одна перевернутая страница могут явиться тем единственным толчком, который заставит быстрее бежать по жилам кровь, и все то, что так долго не получалось, вдруг станет на свои места. Если вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь была полна энергии, вам нужно научиться жить с такой позицией ожидания. Несколько лет назад я принял одно, казавшееся незначительным, решение. Оно в основном и сформировало мою жизнь. Я решил провести семинар в Денвере, штат Колорадо. Благодаря этому решению я встретился с леди по имени Бекки. Теперь ее второе имя Робинс, и она, несомненно, является одним из величайших подарков в моей судьбе. Во время того же путешествия я решил написать свою первую книгу, которая издана сейчас на 11 языках мира. Спустя несколько дней я решил провести семинар в Техасе и проработал неделю над собственной программой. А организатор этого семинара не заплатил мне за это мероприятие, он скрылся из города. Очевидцем, с которым можно было переговорить, оказался агент по общественным связям, которого он нанял, женщина, очутившаяся в таком же бедственном положении. Она стала впоследствии моим литературным агентом и помогла опубликовать первую книгу. В результате я имею счастье поделиться с вами этой историей. В тот же период я решил взять себе партнера по бизнесу. Я не посчитал нужным предварительно изучить его характер, что было плохим решением с моей стороны. В течение года он растратил $250,000 и повесил на мою корпорацию долг в $758,000. В то время я постоянно находился в дороге, проведя за это время более 200 семинаров. К счастью, я сделал выводы из своего неудачного решения и принял более разумное. Несмотря на советы многочисленных экспертов, убеждавших меня в том, что единственный способ выжить для меня – это объявить себя банкротом, я решил поискать другой путь и добился одного из величайших успехов в своей жизни. Я поднял свою компанию на совершенно новый уровень, и то, чему меня научил сей горький опыт, не только принесло долговременный успех моему делу, но также обеспечило многими примерами для нейроассоциативной обусловленности и методики неизбежности, с которыми вы познакомитесь в этой аудиокниге. Жизнь – это либо рискованное приключение, либо пустота. Хелен Келлер. Итак, какую же наиболее важную особенность можно выделить из этой главы? Знать, что ваши собственные решения, а не обстоятельства, определяют вашу судьбу. Прежде чем мы изучим методику изменения образа нашего мышления и чувств, которые испытываем каждый день в своей жизни, я хочу вам напомнить, что в итоге все, что вы узнаете из данной аудиокниги, бесполезно. Любая прочитанная вами книга, прослушанная кассета, семинар бесполезны, если вы не решите все это использовать. Помните, реально принятое решение представляет силу, которая изменит вашу жизнь. Эта сила, доступная вам в любой момент, если только вы примете решение использовать ее. Докажите себе, что сейчас приняли решение. Примите одно или два решения, которые откладывали, одно более легкое, а другое сложнее. Докажите себе, что вы можете сделать. Прямо сейчас остановитесь, примите одно четкое решение и предпримите первый шаг к его выполнению. Выполняя его, вы будете наращивать эту необходимую мышцу, которая укрепит ваше стремление изменить свою жизнь. Мы с вами знаем, что и в будущем нам не избежать проблем. Но, по примеру Леха Валенсу и народов Восточной Европы, если вы решили преодолеть стену, то можете либо взобраться на нее, либо пробить в ней дыру, либо сделать подкоп, либо найти дверь. Неважно, насколько крепка стена, ничто не обладает такой силой, чтобы устоять против упорства человека, решившего ее свалить. Человеческий дух поистине несгибаем. Но воля к победе, желание преуспеть, сформировать свою жизнь, взять события под контроль эффективны лишь тогда, когда вы решите, чего хотите, и поверите в то, что нет ни обстоятельств, ни проблем, ни препятствий, которые могут удержать вас от этого. Как только вы решите, что вашу жизнь будут формировать не внешние события, а ваши решения, тогда в этот самый момент ваша жизнь изменится навсегда, и вы будете способны взять ее под контроль.